Анатолий Брусникин. Черная. В Дуванкое. На последней почтовой станции тракта, который для едущих на войну назывался Севастопольским, а для уезжающих в тыл Симферопольским, было не протолкнуться. Впрочем, как во всякий день на протяжении 10 месяцев осады. В этом, едва открыв двери, сразу убедился молодой человек, вошедший со двора. В большой комнате с низким потолком ели, курили, выпивали или просто разговаривали 40 или 50 мужчин, сплошь офицеры и военные чиновники. Тонкое лицо вошедшего исказилось брезгливой гримасой. Крылья небольшого аккуратного носа обозначились резче. Помещение пропиталось запахом скверной кухни, табачной копоти, несвежего белья и немытых тел. Коротко остриженные волосы у молодого человека были черными, а кожа, несмотря на июльский зной, очень белой. Голубые глаза смотрели так холодно, что невозможно было представить их мечущими молнией или затуманенными слезой. Тщательно выбритое, безусое лицо могло бы показаться немного женственным, но лишь издали. Вблизи становился заметен небольшой косой шрам на щеке. Всякий военный узнал бы след сабельного удара. Остается сказать, что брюнет, единственный из проезжих, был в штатском платье. По запыленным сапогам с отворотами и несмятым полом бежевого летнего редингота наблюдательный глаз сразу определил бы, что этот человек путешествует верхом. Найдя залу переполненной, вошедший хотел уже удалиться, однако заметил в дальнем углу свободное место. Из-за тесноты подоконники тоже были превращены в импровизированные столики на 2 персоны, и у одного окна стоял пустой стол. Туда-то, немного поколебавшись, и направился штатский. Сначала ему пришлось протиснуться мимо шумной компании военных интендантов. По их веселому виду было ясно, что едут они не в Севастополь, а наоборот. Только что оттуда выбрались, причем поездка вышла во всех отношениях удачной. Половой так и порхал над столом, предчувствуя щедрые чаевые. Чтобы добраться до окна, брюнету пришлось подождать, пока старший из интендантов, подполковник с желтой кислой физиономией, закончит разговор с денщиком, перегородившим узкий проход. «Да гляди, черт без руки, чтоб в каше ни одного комка не было!» — говорил подполковник. «Не то сам знаешь! Никому крупу не доверяй! От кастрюльки не отходи!» «Не устаю удивляться на вашу диету, Самсон Ларионович!» Один из интендантов, очевидно занимавший вакансию записного шутника, подмигнул остальным. «Нормальной еды вам нельзя, а водочку, пожалуйста!» Все засмеялись, а подполковник объяснил, что у него кроме больного желудка еще и больные нервы. Водка их успокаивает. Наконец, денщик ушел с кастрюлькой, и брюнет смог пройти к свободному стулу. У подоконника над полупустым графинчиком сидел в одиночестве ополченский штабс-капитан. «Садитесь, садитесь, свободно!» — оглядел цивильную одежду. «Вы, верно, лекарь из вольно-наемных?» Заметил шрам, получше присмотрелся к лицу. «Нет, не похоже». Молодой человек не ответил, он велел половому принести чаю и хлеба с маслом. А более ничего. Потом вынул из кармана карту Таврической губернии, развернул и повел пальцем по мелким надписям. «Мы в Дуванкое», — подсказал штабс-капитан. «Вот, перед самым Севастополем. Вы ведь в Севастополь?» Ему, кажется, хотелось поговорить. Он был не первой молодости, лет 35, с вислыми усами, с начинающимися залысинами. Судя по красным пятнам на щеках, графинчик никак не мог быть первым, и навряд ли вторым. Впрочем, и по речи, и по манерам было видно, что человек с воспитанием, и не без образования, как большинство офицеров ополченских дружин. «Так вы в Севастополь?» — повторил он, и не ответить стало решительно невозможно. С неудовольствием поглядев на полупьяного, брюнет коротко сказал: «Не совсем». «Но офицеру и этого оказалось достаточно». «С кем имею честь?» – оживился он. «Я ротный командир курской дружины, а имя мое...» Однако молодой человек был не из тех, кому легко навязаться в собеседники. «Давайте обойдемся без интродукции», – прервал он офицера. Говоря по-русски чисто, но немножко странно. «Я намерен теперь выпить чай, сразу после чего продолжу делать свой путь. Мы с вами никогда больше не увидимся, так что не имеется резона тратить время на пустые разговоры. Я за 8 дней пути уже успел сверх меры наслушаться бесед на все теоретически возможные дорожные темы». Однако и ополченца смутить было непросто. «За 8 дней из недалеких мест, стало бы, едете?» «Из Санкт-Петербурга». Штабс-капитан был поражен. «Ну и скорость». «Наша дружина марширует из Курска 4-й месяц. Обоз в грязи вязнет. Да и кто без обоза, а сам по себе едет, на станциях по неделе лошадей ждут». «Меня предупредили о подобных трудностях. поэтому я путешествую без экипажа, на собственных лошадях. Однако прошу меня извинить». Брюнету, который не пожелал назваться, принесли чай и тарелку, на которой лежали хлеб и масло. Он с подозрением понюхал стакан, отставил и велел половому чай забрать, а лучше принести воды из колодца. «Не знакомиться — хорошая идея», — задумчиво молвил ополченец. «Не русская какая-то, но хорошая. Вы, должно быть, немец?» Это предположение, кажется, неприятно удивило штатского. «Почему вы взяли? Я русский». «Говорите, как немец». «Но это не важно. Мне идея понравилась. Не угодно ли водки?» «Как хотите, а я выпью». Штабс-капитан опрокинул рюмку. «Так я про вашу идею. Ежели разговаривать, сохраняя инкогнито, совсем другая беседа может получиться. Без распускания перьев, без зряшнего хвостовства. Выплеснул незнакомому человеку, что у тебя на душе, и прости-прощай навсегда. За какой надобностью непременно выплескивать душу? Пускай лучше душа остается нерасплесканной». Офицер подметил верно. Брюнет говорил именно, что как немец. Ироническая интонация тоже была какая-то не вполне русская. «Вам, может, и незачем, а я нынче письмо получил. Оно мне грудь жжет». Штабс-капитан достал из-за отворота сюртука сложенный листок. «Некому рассказать. Товарищам нельзя». Он кивнул на противоположный конец зала, где за столом сидели офицеры в таких же мундирах, и где ему, видимо, не хватило места. «Мне с ними жить вместе. Но инкогнито — дело иное. Вот вы, сударь, женаты?» Штатский поглядел на штабс-капитана с тоской. Во взгляде читалось: «Вижу, что мне от тебя не отвязаться». «Нет». «А любили когда-нибудь?» «Ужасно, на всю жизнь. До зубовного скрежета. Я до зубовного скрежета ничего не делаю. Однако вы, сколько я догадываюсь, именно что полюбили кого-то ужасно, до скрежета, и непременно желаете об этом мне рассказать». Будто не заметив, а может и вправду не заметив холодности, даже насмешки, прозвучавшей в этой реплике, ополченец кивнул. Он все смотрел на листок. «Никогда я ни с кем про это не говорил, а сейчас чувствую, если не выговорюсь, оно, ну все это, меня изнутри сожжет». Молодой человек тихо вздохнул, примиряясь с неизбежным. Ему как раз принесли воды. Он тщательно протер край оловянной кружки свежайшим платком, посыпал дезинфицирующего порошка, осторожно отпил. Стал намазывать хлеб маслом. «Зачем сожжет? Этого не нужно», — откусил ровными зубами. «Хорошо, говорите. Кого это вы так мучительно любите?» «Жену. Я же сказал, письмо от нее пришло». «Если вы любите женщину, которая стала вашей женой и пишет вам письма, я не понимаю, зачем скрежетать. А вы прочтите. Сделайте милость, прочтите». С явной неохотой брюнет взял бумагу. Письмо было на французском, короткое. «Здравствуйте, дорогой Григуар. Вы, вероятно, сердитесь, что я только теперь вам пишу. И я в самом деле виновата, но лишь отчасти. Во-первых, долго не случалось оказии, а пользоваться казенной почтой вы сами мне заказали, поскольку она медленна и ненадежна. Во-вторых, и, собственно, в главных, вскоре после вашего отъезда дети заболели скарлатиною. Сначала Надин, потом и Николенька. Не тревожьтесь, все уже позади. Благодарение Всевышнему, дети сейчас вне всякой опасности и почти здоровы. Но 2 или 3 недели я пребывала в поминутной тревоге за их жизнь. Оба вам кланяются и шлют поцелуи. Доктор велел обрить их наголо. Но они уже обросли и сделались похожи на 2 репейника. А других новостей, слава Богу, никаких нет. Я здорова. Да хранит вас проведение в сражениях. Берегите себя ради детей, которые поминают вас всякий день. Ваша Дарья». Пожав плечами, штатский вернул листок. «Обыкновенное письмо жены мужу, разве что короткое, но это скорее говорит в пользу вашей супруги. Видно, что она женщина умная, с характером и без лишних сантиментов». «Вы глухой? Или прикидываетесь?» — вскрикнул шепотом, вот именно вскрикнул, но шепотом, ополченец. «Здесь каждое слово шипит. Я тебя не люблю. Она и по-французски-то написала, потому что по-русски пришлось бы на «ты». А это очень уж интимно. Если б вы знали, какая мука страстно полюбить, долго и безнадежно добиваться руки, получить нежданное согласие, ощутить себя счастливейшим из смертных и почувствовать, что обнимаешь пустоту. Лучше уж остаться голодным, чем накинуться на чудесное яство и ощутить на устах хруст песка. Вы послушайте, сударь, я поведаю вам свою историю». И он начал рассказывать что-то путанное и долгое про службу на Кавказе, про генеральскую дочку и каких-то абреков. Однако по неподвижному взгляду брюнета, устремленному в окно, было ясно, что тот не слушает, а думает о своем, продолжая поглощать скучный обед. Последние 2 куска хлеба молодой человек смазал маслом, сложил вместе и завернул в салфетку. штабс-капитан, не отрывавшийся взглядом от опустевшего графина, все говорил и говорил. И тогда я решил, пойду добровольцем, хотя я уже 10 лет в отставке. Коли так думаю, Дарья Александровна, поживите без меня и прикиньте, каково оно вам будет, если я вовсе с войны не вернусь. Может быть, думал, поймет она, что напрасно столь мало ценила мою преданность, мою готовность потакать любому ее капризу. И вот, извольте, первое письмо за 3 месяца. Много в нем любви или опасения за мою участь. «Prenez bien soin de vous pour vos enfants». Ради детей, не ради нее. Каково? Убьют, даже не заплачет. «Эда, вы меня не слушаете». Оборвал сам себя ополченец, когда собеседник слишком явно стал демонстрировать свое невнимание. Отвернулся.